Село с неприглядным названием Верхнегольцы умирало. Некогда оно было крупным, в сотню домов, вытянувшихся вдоль двух параллельных улиц, которые выходили к кладбищу и автобусной остановке. За ней начиналось поле, по осени голое, с редкой порослью сухостоя. Серые коровники с провислыми спинами теснили друг друга, и старый трактор, навеки застывший на обочине развороченной дороги, был памятником этого места. Дашка выбралась из машины, чтобы оглядеться. Любила она чувствовать места. Пусть бы многие считали это ее занятие блажью. Она вдыхала воздух, в котором отчетливо ощущались хвойные ноты, позволяла сырости проникнуть сквозь куртейку и не прятала руки в карманы. Дашка направилась к старому зданию сельпо, ныне украшенному синей вывеской «Колокольчик». На двери, вправду, висели китайские колокольчики, но звон их остался неуслышанным. Внутри было сумрачно и пусто. С потолка свисали липкие ленты, убрать которые, видимо, было лень. На полках теснились бутылки, лежали буханки сероватого, какого-то неприятного с виду хлеба, стояли коробка с печеньем и конфетами. Урчал старенький холодильник, сберегая в искусственной мерзлоте пачки с пельменями и крабовыми палочками. «Эй!» — Дашка постучала по столу. «Есть тут кто?» «Продавщица». Женщина в меховой дахе, наброшенной поверх форменного халата, выплыла из подсобки. «Здравствуйте», — сказала Дашка, решив быть приветливой. «Вы мне не поможете?» Женщине на вид было около 40. Толстый слой пудры скрывал морщины, но придавал лицу неестественную гладкость, отчего кожа казалась латексной. У рыжих волос ее чернели непрокрашенные корни, а тушь на левом глазу размазалась. «Чем?» Она поставила на стол чашку и стряхнула в нее пепел. «Вам случайно не знакома Карина Брашкина?» «Кто?» Вряд ли следовало рассчитывать на удачу. «Карина Брашкина. Она жила здесь. Давно». Дашка назвала адрес, добыть который получилось не сразу. «Девочка из неблагополучной семьи. Ее потом в приют отдали». «И что?» «И ничего. Быть может, вы знаете кого-то, кто мог ее помнить. Школьный учитель, например». «Эта скотина уже имени своего не помнит». Неожиданно дружелюбно отозвалась продавщица. «Ленка я. Знаю Кару. Вместе учились. Шалава шалавой была». Ленка вышла из-за прилавка и, перевернув табличку, на «закрыто» заперла дверь. «Идем, поболтаем, а то тут дубак редкостный». В подсобке было теплее, в основном благодаря калориферу. На раскаленных алых спиралях его виднелись черные точки нагара, и пыль, попадая на них, сгорала, наполняя подсобку запахом сжженных волос. «Знаю, чего подумала. Что выгляжу старуха старухой?» Ленка развернула от стены стул и, подняв сложенное в четверо одеяло, стряхнула мусор, перевернула другой чистой стороной кверху и велела. «Садись. Чая нет. Пробки выбивает, если кипятильник сунуть. Армен, скотина этакая, на проводку тратиться не желает. А жизнь тут нелегкая. Пьют все. Зачем я вернулась? После школы-то в город дернула. За счастьем. Потом не знала, куда от этого счастья деваться. Мужик никудышный. Мамаша, мозгоклюйка. И сестрица такая же. Все на моей шее сидели. И еще поедом ели. Дескать, взяли голытьбу необразованную. Что толку с их образования, когда жрать нечего? На стройке я пахала. Пахала и пахала. Пока однажды не застала этого ирода с бабой. Мне, значит, нытье, что жрать нечего и в хате не убрано. А ей цветы с шоколадом. Сволочи они!» Поддержала Дашка беседу, думая об одной конкретной сволочи, которая никак не шла из головы. Не договаривал чего-то друг Славка. И не зря он умолял Алинке ничего не рассказывать. не о ее душевном спокойствии заботился, а Дашка дура, что поддалась уговорам. А то. Потом прибежал. Говорил, что сама виновата. Себя запустила. Выгляжу так, что он нормального мужика воротит. Дашка тоже так выглядит, по маминому мнению. Нет у Дашки времени на солярии и салоны, чтобы пилинг там, спа и маникюр с педикюром, чтобы шпильки и походка от бедра, а юбка легкая летает, лаская прекрасные ноги. Тьфу! С такими пусть Славка развлекается, привык, небось. И оттого вчера в кафешке глядел на Дашку, будто на чудовище. Думал, что она всегда такая, при параде. Побегал бы он целый день на шпильках да по грязи, как порой приходится. И хорошо, что сказал. Ленка достала сигареты. А то простила бы. Так, собрала манатки и ухайдокала к мамке. Пускай живут себе. Жалко только, что в хату их вбухалось немерено. Думала, гнездо семейное обустраиваю. Ремонт и стеночка, и уголок мягкий, кожаный. Она вздохнула. Видать, жалею об этом самом кожаном уголке, отвоевать который не получилось. На свекровь мою оформлен был, сказала Ленка, подтверждая догадку. Дуры мы, бабы. Это точно. И Дашка не исключение, если этого мажора из головы выкинуть не может. Туда же. На колени становился, звезды с неба обещал. Пьянь несчастная. А вчера по глазам видно было, не помнит. И вспоминать боится. Так чего с Кариной? Дашка заставила себя вернуться к делу. Она пропала несколько месяцев тому. Бесследно. Навернулась таки. Ой, и бедовая была. Хотя чего уж тут. Родители квасят и сидят. Бабка ее растила. Да тоже любительница этого дела. Ленка стукнула себя по шее. Но тихая. Кара тоже сперва тихоней была. Мы дружили. Ну, наверное, дружили. Я ее подкармливала. Мне-то мамка вечно напихает в школу всего. То бутербродов, то колбасы. И денег даст, чтоб не голодала. Я в буфете и прикуплю разного. А бутеры Каре скармливаю. И мамка довольная, и Кара сытая. Она мне задачки решала. Не думайте, что если алкоголикова дочка, то тупая. Умная была. Потом уже, когда в разнос пошла, то всем от ее ума тошно стало. Чашка наполнялась пеплом, каморка дымом. И Дашка чувствовала, что вот-вот расчихается и будет чихать до тех пор, пока не окажется на свободе. Поначалу-то мы не особо понимали, что и к чему. Дружили вот все вместе. Дети ж. А классу к четвертому стало ясно, что есть богатые, есть бедные, а есть Кара. Знаешь, как ее прозвали? Бомжиха. И ведь не сами придумали, от старших подцепили. Дети, они края злобы не знают. Если игра, то игра. А весело было ее травить. Били. Случалось, что и били. Но она сдачи давала. Злобно так. Не боялась крови. Родители, конечно, приходили жаловаться. И кого слушать будут? Мамочек-папочек? Или старую алкоголичку, которой плевать, что с ее внучкой происходит? Вот сейчас думаю. Может быть, мы добрее. Все бы иначе повернулось. На этот вопрос Дашка не знала ответа. Она начала воровать. Сначала понемногу, но потом осмелела. Подружилась с пацанами, которые постарше. Ну, как сказать, подружилась. Она им многое позволяла. За деньги или еду. Ленка покачала головой и, ткнув сигаретой в слой серого пепла, зло сказала. Она нарочно выбирала таких, которые всем нравятся. Назло. И те ходили следом. Вот что в ней было такого? Ни рожи, ни кожи. Одни глазищи да наглость. А эти? Что собачата? Все знали, что Кара шалава. Плевать же было. Главное, чтоб с ними. Ах, и дуры мы. Дуры, определенно. И Дашка в числе первых. Тянет Славке позвонить, сказать, чтоб приехал. Послушал, понял, что за зверь была Карина и почему она им стала. И ведь слова поперек не скажи. Манька, которая старше меня на год была, когда обозвала Кару проституткой. Ее подкараулили и в сарай. И чего там делали, все знают. Только Манька побоялась заявление подавать. Увезли ее родители, а мы бояться стали. И вроде вспоминаю себя, сикухой-сикухой, а страшно. Кара у нас королевой. Была у нее такая глупая фантазия, что она на самом деле королева. Ее в роддоме перепутали. И родители настоящие вот-вот объявятся. Или не объявятся. Она их сама найдет. И пожалеет заставит, что бросили. В ней столько злобы было, что и не рассказать. Дашка кивнула и задумалась над тем, над чем частенько думала. Откуда в людях злость берется? От других людей с их безразличием достается с генами, как цвет волос или глаз, или появляется сама по себе. Что было потом? Потом ее увезли в приют силой. Я знаю, что тут родители постарались. И приют выбрали, такой, который подальше, чтоб наверняка. Всем и полегчало. Больше она не появлялась? Но... Ленка постучала обгрызенным ногтем по столу. «Была тут. С полгода назад, что ли? Я ее не узнала. Вся такая из себя. В куртке кожаной и в юбке короткой. Шпильки! Во!» Ленка растопырила пальцы. «Она долго тут была? Да месяц или два. Бегала за куревом. Сначала злая. А потом вдруг довольная такая как-то привалила, шампанского притащила. Мол, удачу обмыть не с кем. Какую? Вроде жениха нашла себе. Что-то болтала, только я вполуха слушала. Жалко еще стало. Если уж за удачу выпить не с кем, кроме меня, то разве это удача? Еще подумала, что поматросит ее жених и все. А она и вправду сгинула. А где она жила? Да если по улице и прямо пойдете, то седьмой дом. Ворота зеленые и почтовый ящик на них. Там верик во дворе гниет еще. Чей это дом? Антончиков. Жила тут одна семья. Уехали. Давно? Дашка не могла понять, зачем ей эти факты, напрямую к делу не относящиеся. Но чутье утверждало, что факты эти нужны, и Дашке следует быть очень и очень внимательной. «Давно. Не нашинские были, а до них еще кто-то. И до того. Там двери открытые. Мне бы тоже уехать. Да только куда? Вот скотина-то. Я ж ему все. Работала как лошадь. А он мне...» Ленка задумалась над тяжкой женской долей и общей несправедливостью жизни. Кажется, она и не заметила Дашкиного ухода. Славка половину ночи просидел на кухне, поедая бутерброды, блины и еще что-то, что удалось найти в холодильнике. Была за ним с детства такая особенность. Когда нервничал, то ел без меры. И, главное, вкуса особо не ощущал. Только потребность жевать. Он заставил себя уйти с кухни и лечь в постель. Его гостевая комната давным-давно была обжита. И вряд ли уже могла и дальше называться гостевой. На душе было муторно. Выходит, Лёха знал с самого начала и делал вид, что не знает. А теперь вдруг сказал. Вот и как быть? Запоздало раскаяться? Прощение попросить? Сказать, что все получилось? Случайно? Не случайно. В этом-то и правда. Славка же видел, чего добивается эта тварь. Она велась рядом, дразнила, словно бы нечаянными прикосновениями, случайными взглядами и хрипловатым гортанным голосом, от которого кровь закипала. Он сам себя ненавидел и держался столько, сколько сумел. Месяц почти. Говорил, что Кара — невеста друга, и Лёха не заслуживает такого. Сам же себя убеждал, что она все равно изменит. Если не со Славкой, то с кем-нибудь другим. А он Лёхе признается, откроет глаза и заставит вышвырнуть эту тварь из дома. Потом была случайная встреча в кафе и разговор, наполненный двусмысленными фразами. Пустяковая просьба, съемная квартира, кровать, ванна и снова кровать. Лёхин звонок и собственное вранье, от которого Славку едва не вырвало. Карин смех. «Все вы одинаковые, принцы с большой дороги!» Она прогнала его, как прогоняют надоевшую собачонку. Но не прошло и пары дней, как позвонила и назвала адрес. Славка клялся себе, что едет лишь за тем, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Проблема решалась периодически. Ей нравилось ощущать свою над Славкой власть, убеждаться, что он ничем Кары не лучше, подлый, двуличный человечишка. И вот получается, что Лёха знал, все время знал, только молчал. Из жалости? Или по другой причине, которая Славке непонятна? Главное, Лёха разозрился. На самом деле он редко выходил из себя, но сегодня точно был на грани. Из-за девчонки. Ну, вспырил Славка. День нервный, жизнь нервная. С кем не бывает. А Лёха бесится. Плохо. Кажется, хуже, чем Славка предполагал. И сон, который дал бы передышку, не шел. Славка выбрался из кровати и подошел к окну. Расцветало. По-осеннему медленно. Смутным воздухом, рваными облаками и зыбким светом, который искажал очертания деревьев. Те оживали, шевелились, тянулись друг к другу оскризлыми ветвями. Их движения были подчинены неслышимой человеческому уху музыке. По двору шел человек. Сперва Славка подумал, что это кто-то из охранников, но тут же понял, охрана не заходит во дворы без приглашения. «Тогда кто?» Человек не спешил. Он двигался не от дома, а к дому. «Зачем?» «Затем, что при таком количестве комнат и Лёхином раздолбайстве в этот дом несложно проникнуть». Штаны Славка застегивал на бегу. И только оказавшись на лестнице, понял, что действовать надо тихо. Он спускался, стараясь держаться в тени. И сердце бешено колотилось, напоминая, что Славка вовсе не герой. Он не умеет драться и безоружен. А тот, который пришел в дом... Наверняка он решил бы подстраховаться. И разумнее было бы остаться наверху, позвонить охране или в полицию. Но Славка спускался по лестнице, вслушиваясь в каждый звук. Главная дверь закрыта. Следовательно, гость воспользуется запасной, которая держится на тонкой задвижке. Сколько раз Славка говорил, что и эту дверь следует заменить нормальной, железной, или хотя бы дубовой, с приличными замками и внутренним запором. Не слушали. На кухне было пусто. Опоздал? Пока Славка крался, играя в ниндзя, гость вышел из кухни. Но тогда Славка его в коридоре увидел бы. Или нет? Он вернулся в коридор, прошел к холлу, остановившись у мрачной скульптуры, которой самое место на помойке, и вслушался. Тихо, жутко. И жуть какая-то иррациональная. Самому от этого страха смеяться хочется. Вот привиделось ему на ночь глядя. Чем дальше Славка думал, тем меньше себе верил. Видел ли он кого-то на улице, или же решил, что видел? Тихий звон заставил обернуться. Славка увидел тень, метнувшуюся сбоку, а потом стало больно и темно. Thank you. Эй, вставай! Славка! Да чтоб тебя! На лицо полилась вода, и Славка моргнул. Он пришел в себя как-то сразу и дернулся, пытаясь сесть, но был остановлен Лёхиной рукой. «Лежи!» Лежал не на полу, на диванчике, заботливо укрытый пледом, и подушечку под голову подсунули, твердая, как камень, а голова колокол колоколом. Славка ощупал затылок, убеждая, что тут вообще на месте. Кожа была мягкой, болезненной и набрякшей. «Тебя хорошо приложили». Лёха сам вытер полотенцем воду с лица. «Сейчас полежишь чуть и в больничку съездим. А то вдруг посредние мозги отбили». «Не надо. Чем меня долбанули?» «Конём». Бронзовый крылатый конь, украшавший каминную полку, никогда Славке не нравился. Но повезло. Этакой бандурой и череп раскроить недолго. Выходит, били не в полную силу? Или же Славка вывернулся из-под удара? «Чего было?» Лёха был своим прежним, но все равно чуток другим. «Я не спал. Выглянул во двор. Вижу, идет кто-то. Спустился посмотреть. И вот. Вот. Охрану чего не вызвал?» «Не подумал». «Не подумал он. А если бы тебе башку раскроили? Или еще чего? Герой, мать твою, за ногу!» Лёха ругался беззлобно. «Лежи, кому сказано!» Славка и сам понял, что попытка сесть была неудачной. «На вот!» Лёха протянул рамку с бабочкой, мелкой и какой-то серой, невыразительной. «Тебе оставили, на долгую память. А отпечатки есть?» «Думаешь, он такой дебил, чтоб пальчиками разбрасываться? А врача я вызову, пускай грянет. С тебя все равно не убудет, а Лёхе спокойней. У него, понимаешь, душа не на месте». «У меня тоже». Славка поёрзал, поправляя подушку под головой. «Не уходи. Давай поговорим. Мне очень жаль, что так получилось с Карой. Я не хотел сначала, а потом уже не смог остановиться. Почему ты молчал?» Лёха взъерошил волосы, пожал плечами, потом все же ответил. «А что бы изменилось? Шалава, она всегда шалава. Я ж видел, что ей надо». «И что?» «Нас лбами столкнуть, чтоб тебя здесь не было». «Логично. Она была умной тварью. Лучше, когда у фирмы один владелец, чем два. Легче контролировать. А Славка, идиот, надеялся на что-то. Хотя да, надеялся, что его оставят в покое. Как есть идиот, безвольный». «Мне уже не больно было», — тихо добавил Лёха. «Привык как-то к ее выкрутасам. Но Алинка другое. Тронешь, и точно поссоримся. Навсегда, Слава. Я знаю, что ты про нее думаешь. Я и сам поначалу. Только она настоящая. Мне рядом с ней жить хочется. И такое ощущение, как будто я ее всю жизнь искал. А Кара просто похожа. Вот и ошибся на свою голову». Не только он ошибся, и теперь Славку беспокоило другое. Допустим, Лёха прав, и девчонка совсем не тварь подколодная, какой была Кара. Точнее, оно уже и видно, что не тварь. Но вот узнает она правду. И что тогда? И легка на помине. «Доброе утро!» Алина была в простеньких джинсах и майке с рисунком. Кара в жизни такое не надела бы, и не стала бы называть утро добрым. Щурится так по-кошачьи сонно и улыбается Лёхе такой светлой улыбкой, от которой тот сразу расцвел. «Ну и что, Славке, с этими двоими делать? Лёха и вправду без нее сдохнет, чисто из врожденного упрямства». «Доброе». Славка все-таки сел, придерживая голову обеими руками. С нее хватило бы отвариться. «Прошу прощения за вчерашнее. Не хотел тебя обидеть. Перенервничал». Она не поверила, но ответила вежливым кивком. «Да, конечно. Ничего страшного». Тут уж не поверил Славка. «Очаровательно! Никто не любит Славика, и твоя подруга тоже. А я хороший!» Лёха заржал, как конь. Алина же порозовела. «Даша, она... не то чтобы вас. У неё в целом предубеждения имеются. Что с вами случилось?» «Ночью с лестницы навернулся», — ответил Славка, понимая, что правду в очередной раз следует умолчать. Он в жизни столько не лгал, сколько за прошедшие дни. «Теперь вот маюсь». Маяться лёжа было легче. И даже потолок перестал вращаться. «Конь, значит, бронзовый, крылатый, об череп. Найти бы эту сволочь, которая устроила столкновение. И Славка найдет все непременнейше. Уже по сугубо личным причинам. Они, как известно, мотивацию повышают». «Лёша, нужно вызвать врача». «Вызову». Он обнял Алинку и за спину задвинул, точно защищая. Да не собирался Славка ее трогать. У него сил нет. «Какие предубеждения?» «Раз уж отвертеться от разговора не выйдет, то лучше беседовать на темы Славки интересные». «Какие могут быть предубеждения у той тощей, стервозной девицы, которая ест, не стесняя собственного голода и не особо обращая внимания на содержимое тарелки? Это у Славки предубеждения быть должны против девиц, всяких». «Против людей состоятельных». «Пролетарская гордость играет». Славка не считал себя таким уж состоятельным. Нет, деньги у него имелись, но не в том количестве, которое бы позволило расслабиться и наслаждаться жизнью. Прежде-то нынешние его заработки казались запредельными, но постепенно пределы пересматривались. «Скорее понимание того, что человек с деньгами позволяет себе гораздо больше, чем человек без денег». «Ну так, возможности надо использовать». «И что в этом плохого? Алинка вон будет Лёху использовать, а Лёха использовать деньги, чтобы удержать Алинку. Жизнь такая». «Даша очень часто видит, как их используют. Комплекс дракона». Алина села в кресло. В полоборота она была даже красива. Не так, как Кара. В той имелся огонь, внутренняя сила. Но спокойной, уравновешенной красотой. «Драконы в мифологии — жадные и жестокие существа. Они антагонистичны нормальным людям. Драконы живут ради своего золота и позволяют себе все, что хотят. Например, кататься по городу на запредельной скорости, под кайфом, изнасиловать понравившуюся девушку, избить не понравившегося парня. Последствия не важны, возможностей хватит, чтобы их замять. Драконы не считают людей равными себе, скорее кем-то, кого можно использовать, развлечения ради». «Ладно, это все так, лирическое отступление. Вы завтракать будете?» Славка очень осторожно кивнул. «Дракон, значит, вот каким его видят. Чешуйчатой, клыкастой тварью, которой плевать на всех». Алина вышла. Алёха протяжно вздохнул. Кажется, тоже шкуру на себя примерил. Ему всегда хотелось быть рыцарем, а не наоборот. Чистильщик исчез в мае. Однажды Ланселот появился в условленном месте и понял, что место это перестало существовать. Он и сам отсутствовал неделю, поддавшись на уговоры родителей. Следовало подготовиться к выпускным экзаменам и поступлению. Ланселота ждал университет. «Ты очень способный мальчик», — каждый день повторяла мама. «И, конечно, я понимаю, что тебе интересны твои бабочки». К этому времени у Ланселота собралась приличная коллекция, Первые экземпляры, к сожалению, сгинули. Он не умел правильно сохранять экспонаты. «Но кому сейчас нужны энтомологи? Ты должен понимать, что мы с отцом не вечны, и тебе следует вложить силы в настоящую профессию, такую, которая будет тебя кормить до окончания жизни». Ланселот выучил каждое слово из этой речи. День ото дня мама становилась все более нервозной. А вот Ланселот сохранял спокойствие. Он не хотел изучать бабочек. Ему достаточно было того, что он их собирает. А поступать? Ему безразлично, куда поступать. И мама с огромным душевным облегчением помогла выбрать факультет. «С твоим умом ты добьешься многого». Ланселот согласился и с легкостью сдал школьные экзамены. Золотая медаль стала лучшей наградой для мамы. И она перестала задавать вопросы. Какая разница, где пропадает мальчик, если он хорошо учится? Хорошие мальчики не поступают плохо. И прошлое его поведение давным-давно забыто. Отец был столь же доверчив и, кажется, заранее гордился тем, что сын его окончит университет с красным дипломом. Как-то вот не было у родителей сомнений на сей счет. Постепенно их уверенность передавалась Ланселоту. Однажды ночью он проснулся и взглянул на стену, занятую коллекцией. Его бабочки, размещенные на темном фоне, спрятанные под стекло, были почти живыми, но... Разве нужны ему они? Временное увлечение, а кара постоянная. Ее надо освободить и привязать к себе. Кара не любит его, но любит деньги. И если Ланселот сумеет заработать достаточно, то он выкупит кару для себя. Мысль грела. Конечно, он осознавал, что на все потребуется время, однако готов был предоставить его себе. И к чистильщику шел с намерением раз и навсегда расстаться. Репутация Ланселота должна быть безупречна. На будущее. А старой машины не было на поляне. И выглаженная колесами земля уже затягивала раны. Чистильщик исчез. В первое мгновение Ланселот ощутил огромнейшее разочарование. И злость. Его снова бросили. Он, конечно, собирался уйти, но сам. Потом пришел страх. Что, если чистильщика поймали? Допрашивают, и он рассказывает о собственной миссии, а заодно и о Ланселоте. Чистильщик не знал имени, но... Милиция и без имени способна его найти. Так ведь? Он вернулся домой и несколько дней провел, якобы готовясь к поступлению. Мама радовалась, ходила на цыпочках, не решаясь лишний раз заглядывать в комнату. И новости смотреть не мешало. Он ведь должен быть готов к тому, что на экзамене могут спросить о современной политической обстановке. Тихо. Криминальная хроника молчит о маньяке. Но только спустя месяц Ланселот смог выдохнуть спокойно. Чистильщика не арестовали. Но что произошло? Наверное, он умер. Он ведь часто жаловался на боль в животе и на дурноту, и на то, что скоро вынужден будет оставить мир, где еще столько грязи. Поступить Ланселот поступил, и мама испекла медовик, желая показать, как она рада. Отец же поставил бутылку красного вина. Ланселот уже взрослый и может позволить. Он и позволил полбокала. Хотел больше, но ощутил опасное головокружение и несвойственное прежде желание поделиться с родителями всем. Так Ланселот понял, что пить опасно. Все вдруг переменилось. Леха был рядом, постоянно, каждую минуту. Он ходил за Алиной точно привязанный, позабыв про все прочие дела, которых должно было быть немало. Он заглядывал через плечо, вздыхал шумно и норовил погладить косу. Впрочем, не косу он тоже гладил. И Алине нравились его прикосновения. Она была рада его близости, но... не оставляла некое ощущение неправильности происходящего. Провожать родителей отправились втроем. Славка, весь предыдущий день пролежавший в постели, все-таки ее покинул. И, будучи бледен, он заявил, что чувствует себя превосходно. Алёха добавил, дескать, для сотрясения мозгов мозги иметься должны, у Славки ж их нет. Они ссорились, по-детски нелепо, а Алина молчала, понимая, что будет лишней. Но вдруг все другие проблемы заслонила новая, точнее старая, но вдруг осознанная во весь свой проблемный размах. Родители уезжают. Увидев вереницу чемоданов и маму в ярко-красном пальто, на котором выделялся желтый хомут шарфа, Алина с трудом сдержала слезы. «Боря, ну где ты возишься?» Мама притворялась радостной. «Здравствуйте, мальчики! Вы уж извините, но...» «Алина, я Таське насыпала корму и наполнитель поменяла. Цветы поливай раз в неделю, пожалуйста». «Да, мама». «И не забывай квартиру проветривать хорошенько. Хуже нет, чем застоявшийся воздух. Мы тут с папой подумали, что если ты хочешь, то сдай ее». «Зачем? Алине туда же возвращаться. Все изменилось». Но не настолько же. И вчера, говоря о драконах, она отчетливо поняла, что и Лёха один из них. Нет, сейчас он утверждает, что Алину не отпустит. Но это же игра с бабочками, звонками и таинственными разговорами. Алине отведена роль, и когда Алина эту роль исполнит, то станет не нужна. Лёха, наверное, извинится и предложит деньги. Алина деньги возьмет, чтобы ему было легче. Драконы всегда платят золотом, а потом вернется в квартиру и попытается склеить жизнь. «Аля, ты опять насупилась?» Мама потрепала ее по щеке. «Можно подумать, конец света наступает. Еще поплачь на дорогу. Ты же взрослая девочка». «Вероника, отстань от нее!» Папа появился с книгой и чемоданом. В клетчатой куртке и рыжей шапке, съехавшей на бок, он меньше всего походил на ученого, скорее уж, на шулера средней руки. Последней возникла Дашка. Алинке она кивнула и, ткнув пальцем в грудь Славика, сказала: «Я еду с тобой». Потом грузили чемоданы, и мама трижды проверяла, где лежат паспорта и авиабилеты, вспоминала, выключила ли газ, воду, и рвалась проверить. Но останавливалась. Возвращаться — плохая примета. Лёха держал Алину за руку, точно боялся, что и она улетит в Японию. Хорошо бы боялся. «Ты не будешь против, если я Таську заберу? Ненадолго ведь. Мы потом вернемся». Он вдруг сжал руку сильно и больно. «Я тебя не отпущу». Ехал молча, злой. Алина тянула погладить его. Но мама наверняка не одобрит подобной вольности. Мужчинам нужна твердая рука и регулярная кормежка. Уже в заре мама все-таки всхлипнула и обняла Алину, так будто видела в последний раз. «Все будет хорошо, девочка моя». И Алина поверила ей. Она всегда верила маме. Марта родилась на свет красавицей. Ее матери, женщине обыкновенной, повитуха так и сказала: «Погляди, да чего хороша!» Ребеночек и вправду был прелестным, пухленьким и с золотыми волосиками, что, однако, лишь усугубило подозрение супруга, который обладал шевелюрой черной. И никакие уговоры. Матушка Марты ссылалась на свою сплошь светловолосую родню, не спасли ее от скорой расправы. Впрочем, к девочке супруг не проявлял обычной своей жестокости, принимая ее как неизбежное зло и повод выместить злобу на матери. Марта росла быстро, словно понимая, что не стоит ей надолго задерживаться в отцовском доме. И когда выросла настолько, что появилась грудь, которую уже никак невозможно было скрывать под просторными рубахами, отец ушел из дома, а вернулся спустя два дня. «Довольный и в новых сапогах. Радуйся», — сказал он Марте. «Я нашел тебе работу в хорошем доме». Мать завыла, но, получив затрещину, смолкла. Да и, признаться, давно она уже ждала чего-то подобного. И мысленно, ни раз, ни два, попрощалась с дочерью. Поплакав для порядку, матушка расчесала светлые косы Марты, вплела в них ленту и велела. «Подарков требуй, и побольше, а то на что потом жить станешь?» «С кого?» «С кем приведется, с того и требуй». За Мартой пришел господин присолидного вида. Он был дороден и одет нарядно, а на голове носил парик из белых волос. «Как тебя зовут?» Поинтересовался господин, разглядывая Марту через стеклышко на палочке, и она прямо оробела. «Марта, господин». «Читать умеешь?» «Нет». «И писать, значит, не умеешь. А петь?» Пела Марта хорошо, все хвалили. И даже отец, который редко снисходил до того, чтобы признать за Мартой хоть какой-то талант, и тот говорил, будто голос у нее хороший. «Спой!» Она подчинилась, стараясь как никогда прежде. «Нимфою будешь», — сказал господин и велел идти за собой. Марта подчинилась. Ей не было страшно. Она предполагала, что ждет ее впереди. Уличная жизнь способствовала раннему просвещению и вносила коррективы в вопросы морали. Ей лишь хотелось, чтобы господин этот не был сердитым или строгим. Он и не выглядел таковым. А подарки? Подарки Марте дарили редко. Но вдруг да господин пожелает сделать ей приятное. Но чаяньям Марты не суждено было сбыться. Ее привели в домик принарядного вида. «Здесь пока жить станешь. Учиться. Помойся. Вечером придет госпожа. Слушай ее во всем, и твоя жизнь, девочка, переменится самым чудесным образом». «Буду рада услужить вам». «Вот и умничка». У Марты никогда прежде не было своей комнаты, тем более такой роскошной. Тут и кровать имелась, с периной и простынями. Нет, в отцовском доме тоже была кровать, но для родителей. Марта же спала с сестрами на полу. Мыться ей тоже помогали, как будто знатной госпоже. Пожилая женщина натирала тело докрасно, потом мазала чем-то, снова натирала, пока кожа не обрела чудесную белизну и мягкой такой. Верно, она была лишь в первые дни после рождения. Волосы Марте расчесали и нарядили в длинную сорочку. «Хороша!» — сказала женщина, добавив. «Постарайся понравиться госпоже. И госпожа сделает так, что ты никогда больше не будешь нуждаться». Искомая госпожа, имени которой Марте не сказали, появилась за полночь. Но Марта, пусть бы и неимоверно желала спать, всячески гнала от себя сон. При появлении госпожи она вскочила и поклонилась. «Доброй ночи, госпожа Жанна! Госпожа Жанна!» Женщина сняла плащ. И Марта застыла в восхищении. Ее называли красивой? О нет, вот настоящая красота, по-благородному изысканная. На такую гряди не наглядишься. А уж платье до чего замечательное. «Нравится?» — спросила госпожа. Говорила она мягко, смотрела ласково. И Марте захотелось сделать что-то хорошее для этой замечательной женщины. «Очень, госпожа, и у тебя такое будет». «У Марты? О нет, госпожа ошибается. Где это видано, чтобы девица самого простого рождения, пусть бы и везучая, а Марта уже не сомневалась, что ей несказанно свезло, носила подобное». «Если станешь меня слушать и делать то, что я скажу». «Да, госпожа, ты кажешься мне разумной девушкой. Но тебе надо немного подучиться. Это несложно. Главное, будь внимательна». Марта тотчас пообещала, что никого более внимательного и благодарного госпожа не сыщет. Новая жизнь ее стала похожа на сказку. Марте больше не приходилось вскакивать с позаранку, чтобы помочь матери прибраться. Не было ворчащего и вечно недовольного отца, сестер, которые только и делали, что ругались. И есть позволяли досыта, расчесывали, одевали, будто Марта вовсе дитя. Но она ничему не перечила. А учителю, тому самому господину, который привел Марту в этот дом, и вовсе старалась угодить. Правда, несмотря на все старания, он был недоволен. Ну да, у Марты память цепкая, и буковки она сходу запомнила. А вот что с ними дальше делать? Или вот не выходило у нее красивые позы принимать. Марта уж на что себя измучила, выгибалась то так, то этак. А ему все неладно. «Тоньше надо, изящней!» Не кричит, конечно. Но голос скрипучий от недовольства. И тросточка этак по ладони постукивает. Лучше бы просто ударил. Зато с пением все ладится лучше некуда. Марта и рада. На сей раз госпожа появилась утром. И в свете дня Марта приметила необычайную бледность. Конечно, все благородные дамы бледны. Но это как-то чересчур. И глаза блестят точно у больной. «Мне сказали, что ты очень старательная девушка». Жена держала платок у губ. И этот жест настораживал Марту, заставляя думать о плохом. «Меня это радует. Я в тебе не ошиблась». «Спасибо, госпожа. Но думаю, что ты уже научилась всему, что следует знать. И сегодня ты оставишь этот дом». «Ох, Марте бы не хотелось. Ей нравилось здесь». И втайне она мечтала, что этот самый дом будет принадлежать ей. Вот бы матушка удивилась. «Мы отправимся в другое место. Тебе там понравится. Я так думаю». Госпожа ждала, пока Марту собирали. Вещей у нее было немного, но Марта все равно спешила, потому что ожидание могло утомить госпожу. Вон она ничего не пьет, ничего не ест. И сидит-то... Так будто бы не живая. Экипаж ждал за воротами, и лакей помог забраться в карету. Было душно и немного страшно. «Не бойся», — сказала госпожа Жанна, касаясь Мартиной руки. «С тобой не произойдет ничего, что не происходит рано или поздно с любой женщиной. Но в отличие от многих, ты можешь использовать это с выгодой». «Могу я спросить, куда мы едем?» «В одно уединенное место. Думаю, больше тебе знать незачем. Пока». «Не следует волноваться, Марта. Никто тебя не обидит. А если будешь вести себя так, как я скажу, то через месяц или два станешь свободной и богатой девушкой». Марте хотелось бы верить госпоже Жанне. Тем более, что пока она и вправду не видела от этой женщины ничего, кроме добра. Разве не спасла Жанна ее от отца и бедности? Разве не поселила в красивом доме? Разве не одарила нарядами, о которых прежде Марте и мечтать не приходилось? Госпожа вновь коснулась губ платком, будто стирая нечто невидимое, и тайком глянула на белый батист. «Неужели она все-таки больна?» Марта видела чахоточных людей, столь же характерно бледных, немощных, живущих единственно на упрямстве, но все равно рано или поздно умирающих. Если так, то госпожу очень и очень жаль. Правда, вряд ли ей нужна жалость. «Тебя поселят в красивом доме, но тебе не следует покидать этот дом без разрешения. По вечерам ты должна будешь гулять в парке, там, где скажут, и петь». «Какие песни, госпожа?» Марта старательно запоминала каждое слово. Несомненно, что рано или поздно в этот дом заглянет мужчина, ко встрече с которым Марту готовили столь тщательно. И вся ее дальнейшая судьба зависит от того, удастся ли Марте доставить ему удовольствие. Мужчин она не боялась, лишь надеялась, что он будет не слишком отвратителен. Хорошо бы, если бы хоть немного походил на учителя. Или хотя бы не походил, на соседа, старого, толстого и вонючего. Он еще имел обыкновение облизывать губы и шумно вздыхать. При этом левый глаз дергался. «Какие тебе хочется? У него странные вкусы. Как мне его называть?» «Так, как он скажет. Марта, не спеши узнать все. И не пытайся притворяться кем-то, кем ты не являешься. У тебя не выйдет. Ты молода и красива. Используй это». Марта поблагодарила за совет. Она непременно сделает все от нее зависящее, чтобы госпожа и тот мужчина, которого Марта уже считает своим, были довольны. Дашку подмывало пощупать замшевую куртку Славика или пнуть его, или сделать еще что-нибудь, чтобы он обратил, наконец, на Дашку внимание. Ей еще в школе говорили, что Дашка агрессивная, а она просто не умела иначе. Чего он всю дорогу молчал, точно обиделся на что-то. И ей бы притвориться, что обида эта безразлична. Дашка притворилась, но злобу затаила. Дура, как есть дура, на что она рассчитывает? Поцелуй в машине, быстрый перепих в ее квартире или в его. В собственную Дашке его вести страшновато, уж больно давно там воцарился беспорядок. Но главное, что 2-3 ночи и расставание. Прости, дорогая, но у нас слишком мало общего. Дашка уже слышала эти слова в разном исполнении, но от этого не легче. И если так, то остается пожелать, чтобы хоть у Альки все сложилось. Она со своего Лёхи глаз не спускает. Да и он смотрит, так что Дашка все грехи простить готова. Она даже пальцы скрестила, желание загадывая. Авось сбудется. Самолет поднялся в небо. Далекий, игрушечный. С каждой минутой он отдалялся все больше. «Ну, поехали?» — спросил Славка. «Или тебе платочек дать?» «Зачем?» «Слезы разлуки высушить». «Бессердечный человек!» От платка Дашка отмахнулась. И, оказавшись в машине, подняла воротник куртки. Подмерзшие руки. Вечно перчатки теряются куда-то. Впору их, как в детстве, пришивать резиночкой. Сунула в рукава. «Нам бы поговорить надо». Голос звучал ровно, что Дашку порадовало. Не хватало еще в восторге выражать или умолять о беседе. Вообще этот разговор скорее Славке нужен, чем ей. «Пончики будешь?» Неожиданно миролюбиво предложил Славка. «Со сгущенкой. Есть тут одно место». Пончики со сгущенкой, посыпанные толстым слоем пудры, которая прилипала к пальцам и оседала на манжетах, были до того хороши, что Дашка простила Славика, а за высокий стакан горячего шоколада и вовсе признала человеком высоких моральных качеств. Вот любит она сладкое, что тут сделаешь? Только еда проблему не решала. «Ваша Карина...» Дашка обрезала верхнюю губу, подозревая, что на той собралось изрядно пудры. Пару лет тому вернулась на историческую родину и сидела там тихо-тихо, пряталась, а еще искала мужа. Славик почти не ел, сидел, подперев щеку ладонью, и смотрел куда-то мимо Дашки. «Куда?» Она уговаривала себя сидеть смирно, но все равно обернулась. «Ну, конечно, следовало догадаться». За столиком у окна сидела хрупкая блондиночка в норковом жилетике. «Эй, ты меня слушаешь?» Настроение испортилось. Вот, казалось бы, ерунда же. Ну, блондинка у окна, ну, хорошенькая, на таких все смотрят. А подобных Дашке, если и цепляют, то сугубо для экстриму. «Слушаю, а что?» «Ничего». Знала ведь с самого начала, что не пара ей Славик. И вообще, Дашка обречена на одинокое существование, в котором только работа, телек по вечерам, тренажерка и еще глухая зависть к другим, способным на что-то большее. Я тебе вообще не мешаю?» «Нет». Шоколада оставалась наполовину стакана, и Дашка решила, что пока пьет, будет рассказывать, слушать ее или не слушать, Славикова личное дело, а допьет и отправится домой или на работу. У нее в доме незаконное проникновение, в котором Дашка не раскаивалась ни на минуту. Она, в принципе, редко раскаяния испытывала. А тут дом, можно сказать, и заперт не был. Ржавый амбарный замок на двери не в счет. В доме поселился запах плесени, и сама она цветными кругами на стенах, паутина в углах, клочья пыли. Белый простой лифчик, оставленный на диване. Обивка дивана пестрела характерными черными ожогами. Кто-то тушил сигареты и ел прямо за столом, не удосуживаясь убирать одноразовые тарелки, слипшиеся между собой, они вызывали отвращение. Но небрежность была на руку. Кара не удосужилась убрать бумаги. Она роняла их на пол, наступала, комкала, зашвыривая под диван. Дашке изрядно пришлось поползать на коленях, собирая все эти листочки, складывая их, пытаясь восстановить чужую систему, а потом понять, кто все эти люди. Список имен, крестики, кружочки, восклицательные знаки, краткие биографии, даты, факты, названия компаний, суммы, недвижимость и примечания, написанные кривоватым почерком. Дашка все поняла, когда в списке увидела Лёхину фамилию и его фотографию, старую, но узнаваемую. Сложно не узнать эту простоватую физиономию. Биография впечатляла, особенно тем, что была довольно-таки развернутой. И примечания хороши. Черты характера, привычки, увлечения, распорядок дня. С точки зрения Карины, Лёха был легкой добычей. «В общем, думай, кто из ваших его сдал. Там прелюбопытная информация». Дашка удостоилась внимательного взгляда. «Он что, ее подозревает?» «Например, я теперь знаю, какой фирмы он белье носит, и где отдыхал в прошлом году, и с кем». «Тварь!» «Это ты про кого?» Смотрел Славка на Дашку. Но она предположила, что вряд ли сама удостоилась подобного эпитета. Вроде бы ничего плохого не сделала. Славка отмахнулся и велел: «Продолжай». «Нашелся командир». А продолжать особо нечего. К охоте Кара готовилась тщательно. Модные журналы, книги по популярной психологии, видеокурс актерского мастерства и хороших манер, 20 сочинений классики в цитатах, самоучитель этикета, современное искусство для чайников. Кара пыталась измениться, и это ее упорство вызвало у Дашки уважение. В какой-то момент она задумалась, а смогла бы сама вот так взять и переплавить себя в кого-то другого ради высокой цели. Исходно она приметила троих. Леха был первым. Хороший выстрел. Как же дернулась щека. Не нравится, что дружок его стал дичью? Пусть почувствует себя с другой стороны. Охотник на блондинок. Думаю, если бы она вышла за него замуж, то скоро попыталась бы избавиться. Она уже решала подобным образом проблемы, убрав человека. И если получилось выйти сухой из воды, то... Решила бы, что и второй раз получится. Именно. И Дашка не уверена была, что этот план не удался бы. И еще. Шоколада осталась на самом донышке, и Дашка медлила допивать, потому что пришлось бы держать слово и уходить. А блондинка у окна уже обратила внимание на Славика. Она пересела, так что теперь и Дашка видела ее. Боком, ножку на ножку закинула, позволяя любоваться. Ножки были хороши, стройные, изящных очертаний. Чудо, что за ножки. Твоя Сашка училась с Карой в одной школе, и те двое тоже. А потом они вдруг переехали и попали в ту же школу, где учился Леха. Кстати, тебя отнесли к разряду помех, собиралась устранить. Слав, скажи, у нее получилось? Не твое дело. Получилось, значит. И Дашка догадывалась о способе, которым Кара добилась этого устранения. Впрочем, каждый действует по собственному разумению. Ей же определенно пора. Славка не сделал попытки остановить. Ну и фиг с ним.